Почему бы и нет, пожал я плечами, предлагаю обычный спарринг без оружия. Хм, таков был дан ответ. Что же, совместные тренировки не самое плохое, что может быть. Когда мы подплыли к части острова Народа Огня, где жил мастер Пиандао, я обнаружил очень удивительную для себя вещь. Оказывается, бежать одному со своим ускорением – это одно. 2 часа пути туда, 2 часа обратно, а вот ехать с принцессой, которая изъявила желание тоже посетить столь легендарную личность, это уже своеобразная пытка. 2 часа только разгрузить телегу, животных, собрать припасы, а потом ехать туда добрые часов 12, а то и все 20. А мне сидеть в этой царской телеге, хотя, скорее, по факту это карета, а не телега, но, тем не менее, я называю ее только так, из вредности. А сидеть еще и напротив принцессы, слушать ее ценные язвительные комментарии и отвечать на вопросы. Ладно, все не так ужасно, если прорваться сквозь ее защитный сарказм, она довольно интересная личность. Насколько я знаю, ты попадал в плен к народу Земли, это так? Задала она невзначай вопрос. Видимо, не особо была в курсе, как к этому подступиться. Было дело, коротко ответил я. Не скажу, что меня это событие травмировало. Ладно, черт возьми, травмировало, и я не особо хочу это вспоминать. Ничего приятного в том факте, в ощущении, что ты можешь скоро откинуть копыта. Ага, а еще в том факте, что в один момент ты таки сдался и был готов умереть. Стойкий маг воздуха оказался не такой уж и стойкий. Расскажи подробнее, требовательной нотки в голосе не было, все-таки тема явно для нее не очень удобная. Не такая уж и стерва, если присмотреться, это приказ, если очень сильно присмотреться, мда, нечего там рассказывать. Попались с моим разведчиком довольно тупо. Его послал за подмогой, а сам в этот момент пытался выжить. Нападающую группу я смог побороть, скажем так, а вот подмоги не ожидал. Там меня и поймали, пожал я плечами. Меня интересует не то, как ты попался, а то, что там было, продолжала настаивать принцесса. Вот зачем, не выдержал я и задал вопрос, хочется послушать про то, что со мной делали. Как мне было больно, лишь узнать, к чему готовиться, если что, закаменело лицо Мазула и скучным, безэмоциональным голосом сказала, ни к чему хорошему, дернул я губой, не собираясь извиняться или что-то в таком духе. Сама лезет в душу, а еще потом изволит делать вид, что она ни при чем, меня взяли как офицера народа огня и почему-то они подумали, что аватар, может, их мой синий огонь так впечатлил. Тебя же если возьмут, то, скорее всего, на этом война и закончится, потому что пойдут торги за тебя. С чего бы это? Приподняла одну бровь принцесса. У аристократок это, похоже, прошитая способность. Мэй, Джун, а теперь еще и Азула. С того, что отцу определенно будет жаль меня, но ход войны он не изменит из-за этого события, объяснила принцесса. Судя по всему, как и любого солдата, вопрос попадания в плен у нее в голове явно возникает и пугает. И она размышляла об этом много раз. А еще это очень многое говорит о нашем лидере. Причем непонятно хорошего или плохого. Скорее, даже хорошего. Не пойми меня неправильно, но любой из военных, услышав эту новость, был бы рад, что правитель выбрал бы страну. Пафосно, но правда. Она от этого даже немного кривенько обозначила улыбку. Но видно, что до сих пор ждала моего ответа. Эх, ну, ладно, смотри, произнес я, снимая перчатки, демонстрируя черные ногти. Азула почти сумела сдержать удивление, но бровки на секунду метнулись вверх, это кровь под ногтями. В основном занимались тем, что загоняли мне иглы туда, избивали и оставляли в темной сырой комнате без света, еды, туалета и так далее на неделе. Хм, все, что сказала на это Азула. Напомню, они думали, что аватар, и не хотели, чтобы я умер, произнес я, поэтому действовали еще аккуратно, стараясь не сломать меня. Плюс ты, к тому же и красивая девушка. Ничего хорошего в плену ожидать явно не стоит. На красивую Азула никак не среагировала, а вот в общем рассказ впечатление на нее произвел, и она уставилась в окно. Я уже думал, экскурс в мою жизнь закончился, как она спустя 5 минут заговорила. А как ты сбежал? Кто-то умный оставил за ужиной факел как освещение, пожал я плечами, вот я его и использовал. Идиоты, буркнула принцесса. Не скажи, опять я пожал плечами, меня тогда уже кучу времени держали без еды, избитым и очень желающим попить. Колдовать я смог чудом, не иначе. Но, тем не менее, тебе хватило сил вырваться оттуда, сказала принцесса, и где это в итоге было? В каком-то городе, пожал я плечами, пытаясь не подать виду, что вру. Получалось, я уверен, отлично, с ветерком в голове, я сбегал ночью и сразу драпал далеко, поэтому не могу с уверенностью сказать, кто и где. О, нет, про Басингси я рассказывать не буду спешить, вот уж спасибо. И про то, как я смог сбежать только потому, что они не знали особенности воздушных магов. Черт возьми, а мы в тот город же и идем, в конце концов. Класс, можно сказать, уже крайние сверху границы по времени, когда моя ложь раскроется, обозначены. Круто. Нет, да, пацанчик, это ты, конечно, молодец, раздался голос в голове, который я в последнее время перестал слышать. По его же словам, пока что, ему надо впадать в спячку и часто, свою маленькую империю лжи построил, а теперь боишься, когда она рухнет. Нет, с какой-то стороны, как всемирное зло. Последние два слова он выделил некой саркастичной интонацией, я одобряю, а с другой, тебе все это говно расхлебывать потом. Спасибо за ценные комментарии. А были какие-то выходы получше, ответил я. Ахуй его, ответил он, я тебе не психолог. Может, было, а может, не было. Теперь тебе крутиться. И замолчал, падла. Ну, конечно, рандомную фразу вставил, сказал, какой я плохой, про отношение к себе в этом мире ляпнул сарказмом и ушел. Все равно идиоты, припечатала принцесса, давать врагу такой прямой шанс на побег, глупость несусветная. Может быть, пространно ответил я, слегка флешбикая в те события, может быть. 2-3, глава 1, мастер Пиандао, часть 2. Наконец-то я увидел знакомые очертания города, а, значит, еще полчаса и я наконец-то буду, можно сказать, дома. И эти диалоги тет-а-тет с Азулой закончатся, что тоже немаловажно, потому что она очень нехило потихоньку старалась вытянуть абсолютно все подробности о моей жизни, а я старался дать какие-то общие ответы о том о сем и сменить тему. При этом она понимала, что я понимал, что она понимала, но всех все устраивало и мы играли в такую интересную игру, по крайней мере, для принцессы интересную, для меня скорее морально выматывающую. Поэтому я очень рад, что это закончилось. Аки, встретил меня мастер недалеко от входа, я вижу ты решил приехать со всей свитой. Неужели стал в армии настолько важной шишкой, а и девушку с собой привез? Служанки расстроятся. Хе-хе, мастер Пиандао, поздоровался я, шутка, конечно, хорошая, но я уверен, вы знаете кто это. Это принцесса Азула. А, все что ответил мастер слегка растерянным видом, может быть он и не знал. Хаэм, все-таки человек слегка оторванный от мира, ну, неплохо, неплохо, добавил он и хлопнул меня по плечу. Вот ведь какой говнюк, а я уже и подзабыл. Принцесса в это время отходила от наглости, которую никто до этого ей не смел оказывать. Но, видимо, она знала о моем мастере и, видимо, чего-то ожидала явно экстраординарного. И знает, что в прошлый конфликт с властью у мастера закончился не самым приятным исходом. Для власти, конечно же. Мастер же после этого обрел невероятную популярность и как мастер меча и как мастер-кузнец. Так что, можно сказать, пиар-ход своего времени, хе-хе. Я не его девушка, замораживающим тоном сказала маг огня, когда чуть-чуть взяла себя в руки, а заняла это, буквально, пару секунд, и никогда не буду, добавила она с некоторой непонятной интонацией. Ну, тут понятно, аристократия, бла-бла-бла, как можно касаться вообще друг друга до свадьбы, причем договоренной с обоих сторон, какие отношения, фу, бе, бля, ну или как-то так, точно сказать, что у нее в голове я не могу. Вживую мастер у тебя интересный, конечно, подала голос моя личная шиза, не знаю, откуда он узнал такие секреты, но любой современный маг от него бежать будет, сверкая пятками, включая и твою новую подружку, и тебя, стоит ему драться на смерть. Какие секреты, заинтересовался я, не, я тебе не скажу, сам догадаешься, наверное, хмыкнул дух, мы, вроде, в одной команде, возмутился я, если есть возможность меня усилить, то почему бы не сказать, потому что это надо самому понять, добавил дух, поэтому тебе и Пиандао ничего не рассказывал, может, конечно, он сам не до конца понимает, но, скорее, он просто понимает, что до этого надо самому дотюхать. Господи, откуда ты сленга-то разного набрался? Мысленно закатил я глаза, пацанчик, дотюхать. Как хочу, так и общаюсь. Или мне вернуть стиль общения духа океана?» — уточнил Вату. «Нет, спасибо», — воскликнул я, вслух. И тут на меня все обратили внимание. А если точнее, то Пиандая и Азула. Для них прошло буквально пару секунд. Мысленное общение исключает моменты услышать, понять, поэтому все происходит мгновенно. «Нет, спасибо, мне отношения не нужны», — добавил я, вспомнив последние слова Азулы, такие, «ГМ», — якобы кашлянул я, произнеся слово. «Все услышали, какие это такие?» — уточнила принцесса. «А, ты о чем?» — упал я на дурака. «Принцесса, вам что-то слышится, это может быть нездоровым признаком, но, видя, что ее лицо приобрело какие-то слишком серьезные выражения», закатил глаза и продолжил, «Царские, принцесса, царские отношения, не говоря о том, что я предпочитаю все-таки любовь, хм, все что на это ответила Азула, ох уж этот плебейский подход, ха-ха, кто тебе сказал, что я плебей», ответил я и лишь потом прикусил язык, «в любом случае, мастер, может, куда-то пройдем поговорим, у меня случились некоторые обстоятельства и мне нужна ваша помощь, конечно, конечно, за мной», произнес мастер и пошел, я, конечно же, пошел за ним, привычки со времени моего обучения все еще остались, а принцесса, возмутившись от такого отношения, по крайней мере мимически, пошла следом, кажется ее не устраивает такое стандартное отношение к ее персоне, ну, что поделать, пусть привыкает, а что делать, итак, произнес мастер, когда мы втроем уселись за нужный столик в его кабинете, судя по всему, мой ученик пришел к своему любимому учителю далеко не просто так, не без этого, признался я, из-за некоторых ГМ обстоятельств, на этом моменте Азула лишь еще сильнее подняла подбородок вверх, ведь она и так сидела в позе лотоса со сложенными руками и слегка высокомерно задранным лицом, а тут еще выше, мол она ни при чем, мое предыдущее оружие было безвозвратно утеряно, проще говоря, рапира улетела за борт и упала в океан. Погоня за ней при всем моем желании не имела смысла, сами понимаете. ГМ, подперхнулся Пиандая, когда до него дошло, как именно я плюс-минус потерял оружие, меч должен расти вместе со своим владельцем, а, мастер, давайте без ваших философских мыслей, прервал я его, смотрите, дело в том, что рапира очень хорошее оружие, подходящее мне, но оно слишком большое. Ой, его можно спокойно, да, завернуть, спрятать, но сверток такой формы, все равно вызывает вопросы, перебил я его, как и он меня до этого, мне нужно маленькое оружие, кинжал, может быть, или какой-то качественный нож, или что-то в таком духе, я просто не могу действовать во вражеском городе шпионом, нося за спиной длинную палку, что же, потер подбородок мастер, это вполне выполнимо, конкретно над видом оружия подумаем, пока будем ковать тебе рапиру заново, у меня есть пару идей, а пока что давай сыграем партийку в пайшо, о, Агни, пайшо, скривилась Азула, покажите мне мою комнату, я не собираюсь наблюдать, как вы несколько часов раскладываете фишки, отлично, Ли, будь добра, покажи принцессе ее покои, произнес довольный мастер, который, явно на этот эффект и рассчитывал, когда предлагал поиграть в пайшо, послушная служанка, которая все это время стояла около стены и притворялась предметом интерьера, оторвалась от нее и подошла к принцессе, та же без слов встала и, развернувшись, ушла. Конечно, это крайняя степень неуважения к нам, но и мы не сильно гостеприимные люди с мастером, знаете ли, поэтому просто пожали плечами на ее этот пассаж. Старикан шарит, что у людей в черепушке, хочу тебе сказать, слишком шарит, подал голос дух и замолчал, и как прикажете его эти слова понимать, ты большой молодец, Аки, первым делом сказал Пиандая, на севере ты провернул все просто шикарно, народ воды в целом выжил и даже более того, отношение к ним по нашим временам, более чем роскошное, Паку мне писал, нужные люди на нужных постах, и никаких зверств, и прочих таких вещей, для обычных людей селения быт почти не поменялся, конечно, кого-то вместе с семьей повезли на острова, кого-то в другие колонии, скоро туда поедет селиться кто-нибудь из других колоний, в общем, народ цел, и магия воды не уходит в забвение. Почему? Чем больше я слушаю орденовцев, тем больше мне кажется, что я участвую в какой-то революционной ячейке, а не сборище сильных людей, задал риторический вопрос я, потому что сильные люди в нашем мире зачастую еще и умные, хмыкнул мастер, по-другому никак выше середнячка не подняться. А вместе с умом приходит и некоторое понимание, какая разница лорду огня, что народ воды живет в более лучших условиях, чем мог бы. Революции нет, работают медики исправно и даже более того, теперь у нас в главной больнице столицы есть пару медиков водяных. Конечно, они под строгим контролем, и их редко допускают до пациентов, а также они с отличным кнутом и пряником там сидят, но суть та же. Где-то через пару месяцев, медики уже будут готовы в ключевых больницах колоний, а туда стаскивают тяжелораненых на фронте. Учитывая, что война уже скоро должна закончиться, так или иначе, это, честно говоря, сомнительная перспектива, пожал плечами я, для армии. Сколько десяток водников смогут сделать для целой армии? Почти ничего. А потом уже, Аки, вздохнул мастер, все не так просто. Это война, это, конечно, событие, и вряд ли нам в ближайшие сотню лет после нее будет армия на этом континенте. Что, не понял я, это строго засекречено, но еще Азулан на закате своего правления отправлял исследовательские миссии в океан в сторону от континента, произнес мастер, многие ученые прикидывали и так, и эдак, смотря на звезды и на тот факт, что Земля, на которой мы живем, закругленная, и пришли к выводу, что где-то там что-то должно быть. Странный, слегка индуктивный метод, но аргументы достаточные, чтобы послать пару кораблей на исследование, и они вернулись. Западнее островов огня, спустя добрый месяц пути на корабле есть земля, и жилая. Долго они там не задерживались, как и было приказано, попытались отплыть, не смогли и поплыли обратно, тем не менее, надо учитывать и такой фактор. Они плыли месяц туда, приподнял я одну бровь, сам внутренне офигевая от таких открытий. На самом деле, взгляд на мир тут, вроде, не сильно далеко ушел от мы плоская хрень на огромной черепахе, вокруг которой кружат звезды, солнце и луна, около такого. Я уже не помню, если честно, но такое открытие впечатляло. Я о чем-то подобном думал, учитывая небольшие размеры даже континента, на уровне Северной Америки где-то, а ведь где-то может быть еще и условная Евразия. В любом случае, Азей не отправлял туда больше экспедиций, или мне об этом неизвестно, но что Азулан, что Азей держат в голове момент и фактор того, что опасность может прийти из другой, неожиданной стороны, проговорил мастер, выставляя фишки, поэтому надо готовиться к худшему, а надеяться на лучшие. Хаем, бросил я, уйдя в себя, а ты что по этому поводу скажешь, спросил я у своей шизофрении, а я тебе что, универсальный справочник, задал логичный вопрос он, у нас общая цель и путь, но я не собираюсь раскрывать тебе все тайны мироздания, о которых ты только помыслишь и которые не помогут тебе на пути к нашей цели, к чему тебе информация про других людей, как-то поможет убить аватара или что, к моей вредной шизофрении, которая все знает, но говорить не хочет. Может быть, он любит сыр? 2.4 глава 1. Мастер Пиандао. Часть 3. Я это рассказываю к тому, чтобы ты думал на более дальнюю перспективу, чем эта война. Аки, вздохнул мастер, твои мысли не должны зацикливаться над этим, какая-то последующая война, это сугубо теоретическая мысль, но, тем не менее ты должен иметь в виду, победа нам нужна по самой минимальной цене. Я уверен, Азула в курсе об этом. Я уверен, что именно поэтому ее и послали на такое сверхсложное задание. Весь высший аппарат народа огня действует с оглядкой на второй фронт. Не слишком ли они перестраховываются? Честное слово, где-то за месяц пути туда есть люди, и то не точно, ну, тут я уверен, что, скорее всего, точно, им делать больше нечего, посылать сюда сразу армию. А ты точно знаешь, что за маги там обитают? Поднял одну бровь Пиандао и слегка прихмыкнул. У нас иногда в глубинку залезешь, можешь найти какого-то отшельника-гения, который сам до всего дошел и колдует не хуже самых лучших бойцов. Это точно, стоит вспомнить хотя бы девочку Тов, мага Земли, лучше которой я еще не встречал, а там. Ты уверен, что по техническому прогрессу они нас не обогнали? Тогда туда плыли еще на парусах, сейчас на угле, скорее всего, путь туда составит уже меньше времени. А если они обогнали нас в техническом прогрессе, и путь до нашего острова составит неделю, что тогда? Продолжил наваливать Пиандао, нет, вполне вероятно, там бегают люди с палками и в набедренных повязках, но как я тебя учил, правильно, не стоит недооценивать врага, чем ты очень часто грешишь. Так и тут, от таких откровений у меня разболелась голова. Что-то я не помню в каноне ничего подобного. Слава Агни, это меня так нагрузили, чтобы понимал серьезность, а не что-то из разряда, вот прямо сейчас, как хочешь, так и решай этот вопрос. Аж весь передернулся от такой перспективы. Ладно, это все вопросы философского характера, вздохнул мастер. Вернемся к бытовым. Какое оружие ты бы себе хотел? Ну, во-первых, восстановить мою рапиру, чтобы у меня было мое любимое оружие. Начал загибать пальцы я, после того, как поставил фишку на ее положение. Во-вторых, скорее всего, самое простое, это ножи. Просто два кинжала и десяток метательных малышей, причем лучше всего, чтобы они выглядели как нечто плохого качества. Это еще зачем? Сразу взъерепенился мастер. Я делаю только уникальные вещи. Мое оружие лучшее в мире. Их покупают за баснословные деньги. Да я. А мне надо, чтобы охранники при обыске нашли не самое лучшее оружие в мире, а обычный ширпотреб, хотя бы по виду, припечатал я, и я бы хотел, чтобы именно по виду, потому что пользоваться реальным ширпотребом мне бы категорически не хотелось. ГМ, все что произнес мастер, скорчив недовольное лицо и зависнув над доской для Пайшо, не хотелось ему это делать. Он привык делать мечи и все прочие так, чтобы издалека было понятно, что это не в обычной лавочке купленное, а тут я наоборот прошу сделать, не говоря уже о том, что он понимает, насколько это мне для банального выживания необходимо. Вот он и перебарывает сам свою высокомерность. Конечно, по итогу переборов и согласившись со мной, а как иначе-то? Потом мы еще поболтали о разных мелочах и доиграли нашу партию в Пайшо, следом разойдясь по своим комнатам. На следующий день работа просто закипела. Мастер поднял меня ни свет ни заря около 12 дня, и мы пошли, после небольшой разминки, конечно же, пошли ковать сначала рапиру. Учитывая весь мой опыт и много разных моментов, мастер сделал вывод, что на рапире надо бы сделать лезвие пошире. Зачем, я не знаю. Как кузнец я могу быть разве что помощником, а как-то самому дойти, не могу. Что-то выковать, легко. Изобрести или проявить творческую фантазию, о, нет-нет-нет, сложно, в общем. Конечно, если бы я практиковался в этой стезе, а не как воин, то рано или поздно я бы шагнул, конечно, дальше. Но, к сожалению, мне не до мирных дел такого разряда. Война дело такое. В любом случае, после целого дня работы, ближе к вечеру, я сел спокойно порисовать, смотря на сад мастера. Мне хотелось запечатлеть что-то отсюда. Поэтому где-то уже часа два я смотрел на сад из незаметного закутка, оттуда уж хороший довольно обзор, чтобы с удивлением обнаружить принцессу, которая решила потренироваться. Ее внешний вид, движение и синий огонь так гармонично вписывались в остальную картину, что пока она тренировалась, я зарисовывал ее образ. Среди мирного, прилизанного сада такая чистая, бушующая стихия с красивыми завихрениями. Такая картина и получилась, которую я назвал просто, но по-моему емко, буря. Картину я дорисовал незамеченным и ретировался обратно в здание. Эту картину я решил не продавать, как-то самому пригодится. Сложил ее в специальный чемодан для картины и пошел спать. За день в кузнице я довольно устал. Следующие несколько дней, почти неделю, с Азулой я, можно сказать, не пересекался, в основном, потому что я был занят в кузнице, куда принцесса благоразумно не совалась. Потому что работы мастера Пиандаа слишком хороши, и, конечно, у него есть свои секреты, поэтому в кузню посторонним, даже принцессам, вход запрещен. Нет, конечно, она могла бы, козыряя своим происхождением, пройти и побыть тут, вот только потом бы мастер закрыл производство оружия всем и вся, в таком духе. В общем-то, политика дала мне домик от злой тетечки в кузне и в своей комнате, куда просто неприлично вламываться. Не то чтобы Азула меня искала, но ее явно раздражает то, как редко я попадаюсь ей на глаза. Но все хорошее заканчивается, и вот закончилась и ковка всего моего оружия. Первым делом рапира, которая получила более широкое лезвие, но, в принципе, не изменилась, обладая все такой же слегка витиеватой гардой. Тут ничего особо не изменилось. Во-вторых, два клинка. Размер был, как от моей кисти до локтя с трудом, но удалось сделать их из качественных материалов, придав дешевый вид. По идее, эти клинки сделаны так, чтобы я мог их хранить в любом доступном для меня месте, за спиной, на поясе или даже в рукавах, отсюда и такой размер. Дальше десяток обычных метательных ножей. В этом плане особого разнообразия не было, как и качество, оно просто не было необходимо, расходный материал, который мастер просто отказался делать, как все, выглядит опять же, как железяка, найденная на помойке, утрирую, конечно, но суть та же, последним идет мой топорик, его пришлось переделывать, внешний дизайн, расставаться с ним в Басингсе я не хотел категорически, это мое оружие последнего шанса, его и метнуть можно, и порубить, поэтому пришлось переделать ему рукоять и добавить в металл небрежности и потертости, выглядит все еще хорошо, чтобы быть ширпотребом, но теперь хотя бы можно скосить на то, что нашел, своровал и так далее. В общем, мысль понятна. Теперь бы все это мне опробовать. Как говорится, вспомни лучик, вот и солнце. Как только мы закончили все делать, не думая ни о чем, мы пошли на наше стандартное место спаррингов, где мастер со своим мечем и я с рапирой начали сражение. Где-то минут пять я привыкал к новому весу и прочим характеристикам оружия, но, как и предсказывал мастер, оно мне показалось даже удобнее прошлого, и все было бы хорошо, если бы в этот момент тренироваться не вышла Азула, которая тут же потребовала поединка. Оставлю вас, пожалуй, думаю, вы и так справитесь, мастер принял решение сбежать. Аки, лучше всего тебе потренировать твое новое оружие. И с этими словами, гордо подняв голову и не смотря в мои глаза, которые выражали всю гамму моих эмоций, он учапал в направлении своего кабинета, возможно, отмечать новое оружие, точнее даже скорее всего. «Покажи, что за новое оружие», — отдала приказ принцесса, при этом, якобы невзначай, любопытно обшаривая меня глазами в поисках оного. «Вот», — произнес я, двумя руками доставая два кинжала из-за спины, они были на пояснице в ножнах, поэтому, чтобы достать, мне надо схватиться за рукоятки и повести руки в разные стороны, кинжалы из самого качественного металла, замаскированные под обычный ширпотреб. «И почему ты уверен, что это не обычный ширпотреб?» Приподняла одну бровь Азула. «Нет, я понимаю, выглядит действительно невзрачно, с такими бандиты на дороге скорее выходит грабить, но логически она должна была подумать, потому что я сам лично с мастером делал их и потом придавал такой вид, пожал я плечами, боевые качества от этого не пострадали, теоретически. В любом случае мне к этому оружию предстоит приспособиться еще, после длинной рапиры переходить на два коротких кинжала, это то еще удовольствие». «Эф», — ответила Азула, — «я все еще не понимаю, зачем ты носишься с этими железяками. Ты маг огня и это твое главное оружие. Ты говоришь это в имении мастера Пиандаа?» — почти прошипел я, прищурившись и уставившись на Азулу, его ученику. «Это не железяки. Это оружие, которому я доверяю куда больше, чем магии огня, и не соврал ведь, у меня и магии огня нет, а вот про магию воздуха я молчок. Слушай, у тебя точно в предках не было, впрочем». «Неважно, размышление на уровне», — подал голос в моей голове голос, и замолчал, я уже даже привык к его случайным фразам и комментариям. «Нет, я не случайно проснулся», — начал было говорить он, но его перебила Азула, сама того не зная. «Так докажи это, давай сразимся я с магией, а ты только со своими кинжалами, а, кажется, это была грамотно расставленная ловушка, и я в нее попал, так вот, даже я не случайно проснулся». «Сейчас очень хороший момент опробовать и наше с тобой взаимодействие», — произнес дух, одевая свою маску, чтобы твоих красных глаз не было видно, и не используй магию. «Моего усиления просто твоего тела хватит, чтобы ты победил ее, но у тебя только пару минут, большего я не могу дать», — произнес дух. «Зачем тратить драгоценные минуты нашего взаимодействия для тренировки? Не будь дураком, у меня всегда есть запасы, а привыкнуть к этой силе тебе явно нужно». «Главное, не убей ее случайно, иначе аватара мы будем искать, как партизаны», — произнес дух. «Что ж, давай», — произнес я, натягивая свою маску на лицо и становясь в боевую стойку. Один кинжал я взял правильным хватом, а другой — обратным. Через секунду я прямо почувствовал, как энергия наполнила меня и как уже начавшее движение Азула буквально замедлилось на глазах. Ну, она сама решила спарринговать. 2.5, глава 1, мастер Пиандаа. Часть 4. «Ну вы и два барана упертых, иначе не скажешь», — произнес мой голос в голове. «Ну, тут он прав, иначе и не скажешь». В общем, сдаваться из нас никто не собирался. И дрались мы долго, очень долго. Со скоростью реакции, данной от духа, я Азулу заставил побегать по всей арене. Она для меня двигалась слишком медленно, и я успевал уклониться от огня, который она только-только начинала выпускать. С другой стороны, моя скорость реакции и просто скорость все равно не помогали мне приблизиться к принцессе на расстоянии удара кинжалом. Если рапирой, еще да, то кинжалом, точно нет. Беда с этой принцессой, и в кого она гением таким выросла. Хотя должен заметить, если мне добавить в эту связку воздуха, то вот тогда у Азулы просто нет шансов. Тут как раз расстояние удара не важно, а клинки и огонь будут рассекать как родные, несмотря на всю температуру синего огня. В общем, у нас была патовая ситуация, в которой мы были довольно долго, пока я наконец-то ее не достал. Правда, ногой, сильным ударом в корпус. Тем не менее мое усиление помахало мне ручкой, но и Азула к тому времени была уставшая как собака, и с обычной скоростью реакции мне вполне хватало, чтобы она не успевала отдохнуть. В общем-то, будь это реальный бой, победа была моей. К сожалению, маги огня очень сильные, но быстрее всех устают. Как мне кажется, это из-за того, что они именно покоряют стихию. Маги воздуха, как и воды, скорее плывут по течению своей магии, а вот огневики против. Земляные вообще ни туда ни сюда, земля течения не имеет. Хых, ощущения от местной магии у меня именно такие. То есть магию огня в какой-то мере легче всего изучить, она сильнее всего для боя, но и устает человек быстрее. И так ровно до противоположности магии воздуха. Очень долго изучать, для боя, казалось бы, подходит меньше всего, но и устать ее использовать почти невозможно. Если, конечно, торнадо не хуярить на пол леса, ага, тогда устать легко, потому что тогда я иду против стихии и буквально ее покоряю. В любом случае это я к тому, что наша принцесса устала, и ее магия стала в разы сильнее, ну, естественно, после такой моей и ее скорости, где она очень отставала, но очень хотела победить и, не жалея сил, хрен начала объемом, чтобы поймать меня по площади. В общем, сдались мы, когда оба рухнули без сил, и то как сдались, каждый говорил, что, мол, сейчас как встанет, как победит. Ух, почему ты меня избегаешь? Задала в лоб принцесса. С чего ты взяла? Упал на дурачка я. Я не я и хата не моя. Не начинай, рыкнула Азула. Ты мой помощник или кто? Мне самой придумывать план взятия Басингси. Или, может быть, ты мне соизволишь помочь. Не рановато ли? Поднял одну бровь я, хоть она это не видит. Мы оба просто смотрим на небо. У нас будет уйма времени на корабле. Рядом будет Маурер с его немаленьким опытом. И я не буду занят делами. Меня больше в этом вопросе интересует аватар. Что мы с ним будем делать? Легче всего убить, пожала плечами принцесса. Наши женщины и дети, символ мира на планете, а что с ним еще делать? Легче, да не легче, выдохнул я. И как тут расскажешь, что хрен мы его убьем? Только лоб в лоб, а там уже пока без вариантов. Дух мне не просто так соловьем изливал, что аватар, это еще и удача в чистом виде, что его подловить как-то просто невозможно, а если ему, как кому-то кажется, не везет, значит наоборот везет. В любом случае, я бы хотел задать щекотливый вопрос. Как ты относишься к Зука? Решился я. Зузу, уточнила принцесса со странной интонацией, а что такое? Хаем, наверное, ничего, произнес я. Нет уж, говори, приказала Азула, но я на это уже не ответил. Говорить ей подхватить брата? Сейчас? Нет уж, она не согласится, или я еще должен окажусь. Пожалуй, сначала сами слегка погоняемся за аватаром, а потом уже поймем безнадежность. В этом плане больно Зука прорывный и иногда даже безбашенный. При этом получается у него неплохо, если бы только чуть-чуть побольше опыта и поменьше импульсивности. Ох, хвалю Зука, до чего я докатился, а этот говнюк меня же бесил. Довольно сильно. В любом случае, не сейчас, отрезал я и замолчал. Но, видимо, Азуле хотелось поговорить за все то время, пока она тут просидела. Говорить-то ни с кем вообще. Зачем ты щелкаешь, когда колдуешь? Неожиданно задала вопрос принцесса. Я разные способы видела, но такого. Потому что я кривой колдун, хмыкнул я не могу сам вызвать пламя. Могу только раст. Не стоит таких слов. Раздувать само по себе слово отсылает не туда. В общем, только увеличивать уже имеющееся пламя. Поэтому я, щелкая, высекаю искру перчатки из специального материала и разжигаю пламя, признался я. Неожиданно, ответила Азула, после нескольких минут молчания. Ага, думали, что я неполноценный без магии, а оно вот оно как, хмыкнул я. Не смей. Резко от чего-то взвелась Азула, несмотря на упадок сил, Даже подскочив, люди без магии не неполноценные, они такие же сильные личности. Эй, притормози, и чего ее так тронуло, что она аж встала и притопала к спокойно лежащему мне, я не называл никого неполноценным. Мой мастер-человек, которого я очень уважаю, не владеет магией. Я сказал, что меня считали таким. Хм, все, что произнесла принцесса, вместо извинений на наезд, и ушла. И чего это она? Балбес ты, потому что... Хмыкнул дух, но я тут не за сводничеством. Может, сами допилите. Что? Итак, что ты вынес из боя с Азулой? Спросил меня мастер. Что мне очень не хватает длины клинка, выдохнул я, и этими ножиками я смогу победить противника слабее меня, но даже равного, нет. А если уже брать количество? Количество врага не делает его сильнее, тебе ли это не знать? Хмыкнул мастер, встретить кого-то по силе равного тебе это та еще задача. Поэтому не волнуйся сильно, в конце концов, у тебя всегда есть козыри в рукаве разного уровня. Я и не сильно волнуюсь по этому поводу, скорее, хотел бы больше освоить клинки, пожаловался я. Освоишь, кивнул мастер во время тренировок, базу я вложил в тебя более чем хорошую, ты поймешь, как пользоваться любым оружием, если дать тебе немного времени. Главное, тренируйся, не ленись, угу, а еще ешь кашу по утрам, да? Хмыкнул я, мастер, может еще какой мудрый совет, да, прищурился мастер, когда будешь жениться на Азуле, не забудь меня позвать, ха-ха, очень смешно, ответил я, покачав головой, ага, смешно, смешно, хмыкнул мастер, ты думаешь, ты тут что-то решаешь, надо будет, соблазнит, не надо будет, все равно соблазнит и выкинет, на мое недоверчивое лицо, пиандая, продолжил, ты думаешь, ее не обучали нужным вещам? Она что, медовая кунайчи, чтобы такому обучали? Нет, конечно, но девушке надо уметь сбить как-то парня с толку, хмыкнул мастер, и я уверен, надо будет, за ней со слюнями побежишь. Ох и недооцениваешь ты своего ученика, хмыкнул уже я, в отличие от тебя, за каждой юбкой не бегаю, так что как-то продержусь. Ну-ну, ну-ну, произнесли два голоса в моей голове, спелись, черти, теперь в один голос говорят. Как сложно жить, в любом случае эти слова ты вспомнишь потом, а сейчас давай начнем наш с тобой спарринг, произнес мастер. Я, не отвечая на эти слова, понесся на него с кинжалами. Конечно, он уделывал меня одним мечем под ноль, я не мог к нему прикоснуться. Если рапира, мое оружие, и тут уже хоть какое-то на равных получается. Не получается, произнес дух, он тебе поддается. Его контакт С, в общем, он сильный и опытный. Тебе до него как до луны, ну и поселился бы в нем, огрызнулся я, если бы мог, поселился, лаконично ответил Вату, а так не могу, ладно, не расстраивайся, пацан, зато у тебя потенциал огромный, поэтому и выбрал, успокоил, мне тут в бассейн ломиться, а он про потенциал, мне нужна кинетическая энергия, блин, а не потенциальная, вот поэтому и тренируйся, добавил напоследок дух и замолчал, впрочем, тренировка с мастером мне очень помогала во владении кинжалами. Чем дольше мы сражались, тем лучше я их чувствовал. До моей убойной мощи с рапирой мне как раком до луны, но уже хоть как-то удобоваримо. Если добавить ветер, духа и магию, я должен и с таким оружием быть машиной смерти, не иначе. После обмытия я решил опять сесть и порисовать. Дело было вечером, делать было нечего и вот неожиданность. Я опять встретил тренирующуюся Азулу. Нет, я не знаю ее график и не слежу за ней. Не было такого, я говорю. В любом случае я, как обычно, хотел посмотреть да порисовать, может, новую картину, но в этот раз она начала одно кота. Знакомое кота, такое мне когда-то показывала Мэй, еще на угольных островах. Фактически с того острова это один из моментов, которые я очень хорошо помню. Я тогда как загипнотизированный следил за девочкой и сейчас смотрел на Азулу, и пусть физически я был тут, мысленно я сидел в своем прошлом. Когда-нибудь я найду Мэй, и извинюсь за мой экстренный побег. Скорее всего она сейчас очень неплохой маг огня и ее реально найти в армии. С другой стороны, есть вероятность, что она ушла в аристократию с головой и сейчас замужем на каком-то долбоебе. В любом случае оставаться тут дольше не было смысла. И уже на следующий день мы попрощались с мастером и поехали всем караваном на корабль. Перед этим я, конечно, выдал Пиандаю мои картины, забрал моих же денег и вообще напоследок получил пару наставлений. Ничего критичного. Что же, пора и на континент Земли. 2.6. Глава 2. Амашу. Часть 1. Итак, Аки интонационно выделила мое имя Азула. Вот мы, как и говорил, плывем на корабле. Тут мудрый и опытный Улимаурир. Может, теперь расскажешь секрет, что мы планируем делать с Басингси? Ты, вроде, так легко упоминал революции и всякое подобное. Наверное, у тебя уже готовы планы А, И, П и В. Для начала посвяти меня, какая у нас точно миссия и какие конкретно силы для этого есть. Легко разбил я ее надежды вопросом. Захватить Басингси и убить Аватара, ответила Азула. Никаких новостей, Аки, ей почему-то кажется невероятно забавным выделять мое имя саркастичным тоном. А силы у нас есть, любые, в разумных, конечно, пределах, но эти пределы очень и очень слабо ощутимы. Например, сейчас идет разработка бура по чертежам одного полковника. А во, уже разработка, удивился Ули, отчего на него перевела взгляд принцесса. Этот полковник не так давно был арестован лично мной, хмыкнул я, отвечая на невысказанный вопрос от Азулы, и все изобретения на самом деле принадлежат так называемому механисту. И он мне рассказывал про разные устройства и механизмы, в том числе и бур, назначение которого довольно нетрудно угадать, не правда ли, Хаэм, ответила на это Азула, буду иметь в виду. В любом случае, этот бур будет готов к эксплуатации через некоторое время, и им вполне можно. Это не очень хорошая идея, сказал Ули, там же рассадник разных магов Земли. Ну пробьете вы огромной ценой одну стену и дальше что? С той стороны встанут несколько десятков магов и просто не дадут пройти по не сильно большой трубе бура. Зато вполне можно использовать как отвлекающий маневр, задумчиво добавил я. В голове начал вырисовываться какой-то черновой набросок плана, чтобы переманить к одной точке как можно больше магов Земли с округи. А мы, в свою очередь, будем внутри под прикрытием. Продолжила за мной принцесса, задумчиво покусывая большой палец и смотря на стол, где находилась примерная карта континента Земли и столицы. Уже должны будем понять, кто есть кто в верхушке власти, и спокойно зачистить их, лишив город централизованного управления, довольно закончила Азула, стукнув кулаком по столу. Ули на это лишь хмыкнул, но принцесса не обратила внимания, все ее внимание было поглощено планом. Именно так, с большой буквы. Вот тут не согласен, дернул я плечом, помимо нас нужны еще люди, которые точно так же зачистят верхушки армейские в других местах. Смысл, Хаэм, и как мне признаться, что там я уже был? Ладно, посмотрим по делу. К сожалению, у магов огня нет информации даже о трех разных уровнях, как и о том, что население не в курсе о войне, что уже говорить про политическое или военное устройство внутри столицы магов Земли. Хаэм, вместо правды ответил я, тогда другой план, мы проникаем намного раньше и разведываем основные военные и политические точки. Чтобы просто переместиться от одного конца города в другой, уходит неделя, если пешком, вздернула бровку принцесса, ты предлагаешь туда заселяться года на три, нет, но нам и не обязательно конкретно шпионить и все зарисовывать, закатил я глаза, нашего опыта хватит, чтобы понять основные моменты, я же не говорю предоставить буквально пошаговую инструкцию. Просто запустить других агентов слегка попозже с хотя бы базовой информацией. За месяц до часа X, мы вдвоем, за две недели, еще агенты. Им надо добраться будет до определенной точки, разведать, кого конкретно устранить, и все. И кого ты готов назначить агентами. У тебя есть люди, в руки которых ты готов доверить успех операции и нашей жизни? Спросила Азула, и пусть это и было сказано с неким сарказмом. На деле вопрос был более чем серьезный. «Да», — ответил я, — «пусть и немного. Мои бедолаги в полном составе достаточно квалифицированные. Их по черным путям в город пустим просто как поддержку отвлекающему маневру. Атака в спину. Воительницы Киоши. Их не очень много, но профессионализм впечатляет. На одну точку их можно поставить. Есть еще, впрочем, это потом. Обсудим стопроцентные варианты». «Хорошо», — кивнула Азула, что-то прикидывая. У меня есть два человека, которых можно использовать на другой точке, но этого мало, слишком мало. Работаем с тем, что есть, пожал я плечами, значит, нам надо завербовать еще людей до того, как миссия начнется. Ладно, этот вопрос я уже пытался поднять, но передумал, но все-таки он необходим. Вопрос такой, как ты относишься к Зука и Айра? Учитывая контекст, Азула очень неплохо загрузилась, видно, что отношение к ним очень не очень, но нам нужны сильные люди. А чтобы кто ни говорил, Азула не глупая и прекрасно понимает, что оба этих человека очень выгодные фигуры на доске и задание свое выполнит четко. Зука, скорее всего, горит поимкой аватара. Неуверенно протянула девушка, и он просто откажет. Он горит желанием вымолить прощение у отца, а не поймать аватара. А каким способом, не особо важно, ответил я и на вопросительный взгляд принцессы продолжил, пересекались с ним часто, как и с аватаром. Опять же Эльра нам нужен, очень нужен, не как агент, а как тот, кто будет командовать отвлекающим маневром или хотя бы советником, потому что у него есть огромнейший опыт, как мы все знаем. Зная дядюшку, он вряд ли согласится, хмыкнула Азула. Но попробовать, ты не против, уточнил я, скорее всего, смогу найти слова, чтобы их убедить, но вопрос в том, чтобы все были согласны действовать вместе, а не повспоминали через 5 минут все свои старые обиды. За такие слова при дворе тебе было бы положено наказание, сухо уточнила Азула, ты лезешь в дела королевской семьи, но, учитывая, какие вещи мы тут обсуждаем, то я понимаю необходимость этой темы, я не буду его подначивать, сильно, уже хорошо, очень хорошо, это максимум, который можно было услышать в данной ситуации от нее. Дальше, помимо моих бедолаг, мы должны найти недовольных режимом внутри, продолжил я, таких будет много, я уверен, город полностью автономен, насколько мы знаем, а значит там есть привилегированный класс и ущемленный. За месяц устроить реальную революцию, подняла бровь Азула, ты действительно не шутил, я не уверен, признался я, нам нужна идеальная репутация, чтобы за месяц добраться до главного дворца и нас не прибили где-то в гетто за попытку поднятия революции. С другой стороны, революция очень уж хорошая идея. Вам нужен какой-нибудь оратор-революционер, внедрил Саули, со слегка переигранным интересом в голосе. У кого-то есть такой на уме. А если серьезно, вы, конечно, так хорошо спелись и строите такие сложные планы. За этим, конечно, очень мило наблюдать, но вам бы для начала узнать, насколько вообще реально кому-то попасть в Бассингсе, а то один уже всю свою армию туда отправить думает, да еще и заправить людьми, другая думает, как бы за месяц революцию устроить и царя убить, и второй момент, вы все-таки лучше определитесь, если вы хотите устроить революцию, то уничтожать быстро и резко весь высший состав не стоит, революционеры сами сметут и не подавятся, а если хотите за несколько часов обезвредить всю верхушку города, то стоит лучше так и сделать, не начиная ненужного фонового шума, который потом и помешать может. Власти нет, командования нет, народ бунтует, привести может только к не самому лучшему исходу событий. Впечатленные отповедью капитана, мы с Азулой оба замолчали и переглянусь. Как бы все более чем по факту сказано, мне даже стыдно немного стало. Да хрен с ним мне. У принцессы выступил легкий румянец на щеках. Вот почему я говорил обсуждать это уже тут. Не смог я не уколоть девушку, тогда какой план приоритетнее, ХМ? Опять же, какие приоритеты? Произнес Ули, закатывая глаза и продолжая поучать нерадивых чад, по крайней мере, именно таким голосом. Он это говорил, вам не прямо завтра уже в город проникать, сначала соберете людей, посмотрите как оно, найдете пути в город, а потом уже, когда оцените обстановку внутри, думаю, нескольких дней вам хватит, будете думать, поднимать революцию и получится ли это вообще или тихо и быстро устранять верхушку. Вы лучше подумайте какой состав будет первой группы, учитывая ценность вас обоих. Я пойду, произнесли мы с Азулой в один голос и прищуренно переглянулись. Оценивающе так, лучше бы, чтобы шел один из вас, договорил Ули, но судя по всему, это не наш вариант, ну тогда и тренируйтесь так, чтобы друг другу во время боя не мешать. Выучите повадки, выстройте тактику, чтобы ваш дуэт можно было назвать грозой даже для аватара. А вот эти обсуждения плана с переменными, буквально, в каждом вопросе, глупость, припечатал Ули и как-то резко опомнился и встал из-за стола. Пойду вообще покурю лучше, а то вы сейчас решите, что во всех бедах виноват бедный капитан. И с этими словами удалился. Вот последнее он зря. Слава богу, мозгов нам с Азулой хватало, чтобы понять, что Ули прав как никогда. Почему он еще в капитанах судна ходит? Задала вопрос Азула. Не ко мне вопрос, не я его начальство, ответил я, а так ответ там почти всегда один, кумовство и взяточничество. Сжечь, вынесла приговор Азула. Хотя слова про то, что нам вдвоем туда пробираться, плохая идея, это правда, произнес я, с другой стороны, может быть, Только у нас и есть шансы уничтожить очень хорошо охраняемую верхушку. Может быть, пространно произнесла девушка, а потом продолжила слегка не в тему, но, похоже, вопрос, кто пойдет, у нее не актуален в ушедшей в свои мысли головушке, а какую легенду мы будем использовать, чтобы туда пробраться. Смотря как пробираться будем, хмыкнул я, самый реальный вариант, брат и сестра, или парень и девушка, а можно и правду сказать, два друга путешествуют, и общение у нас происходит по-дружески. По-дружески, прищурилась Азула, вперев в меня свой инквизиторский взгляд, а мы разве уже друзья, ты имеешь что-то против, ухмыльнулся я, хаем, все что ответила девушка, спародировав клан Учих, ничего не имею против, пойду смиряться с новой информацией, через час жду тебя на тренировке, наш дуэт должен уничтожать аватары без шансов, с такими словами Азула развернулась и ушла, еще где-то секунду я смотрел на закрытую дверь, а потом меня шибануло в холодный пот, конец диалога, который только что состоялся между нами, и ее реакция. У меня уже однажды был точно такой же диалог с одной девочкой, которая была гением в магии огня, имела аристократическую внешность и колкий характер. Надеюсь, что хоть легкий румянец на ее щеках мне показался, честное слово. 2.7. Глава 2. Амашу. Часть 2. Мысли меня по поводу Азулы и нашего диалога, который удивительным образом совпал с первым моим разговором с Мэй, не покидали меня. Совпадение, конечно, невероятное, но не может быть, чтобы маленькая язвительная Мэй была принцессой. Как ни крути, но не похожи они. Мэй добрая девочка, пусть и колкая, и принцессе до нее как до луны раком. С другой стороны, внешность у них в чем-то похожа. Но с другой стороны, внешность архетипичная для аристократии магов огня. Хотя язвительный характер, в любом случае, слишком мало совпадений. Но если она это и есть Мэй, то из хороших новостей, замуж она не вышла и свой талант развивала, из плохих, ну, это Азула. Азула, блять, ладно, пока что это все допущения, в которые, откровенно говоря, я не верю, не похоже. Сердце не обманешь, свою подругу бы я узнал точно. В любом случае, на внеочередной планерке, потереть языками, что необходимо было всем нам, к сожалению, когда принцесса на борту, я не хочу демонстрировать то, что со своими бедолагами я периодически пью, поэтому общаться ни с кем, ни мне, ни Азуле, ни Ули. Вот и собираемся обсудить то да се. Сейчас речь вяло и неспешно текла с одного на другое, пока я не вспомнил момент, который я бы хотел уточнить. Ули как всегда ушел покурить минут на 30, а на самом деле пошел к своим матросам, чтобы немного накатить. Ему, конечно, взгляды принцессы и мои истории интересны, но не настолько, чтобы вечером сидеть трезвым. Азула, ты упоминала двух человек, которые преданные тебе и могут нам помочь в нашем нелегком, так сказать, деле, начал я, не подскажешь, кто они, просто интересно. Мои близкие подруги, отмахнулась она, даже не повернув в мою сторону голову, Тайли и Мэй, очень хорошие воины. Мэй, ГМ, не скрою, логическая часть меня твердила, что и я никакой не Ли, и что Мэй назвалась не настоящим именем, что мы кучу раз не обсуждали. С другой стороны, хочешь что-то скрыть, скрывать на виду. Уверен, мозгов для такой простой формулы у нее бы хватило в том возрасте. Мэй – аристократка, близкая к Азуле, то есть из высших аристократов, которая сейчас явно где-то в колониях, что уже можно отнести к близким к боевым действиям местам, а моя Мэй была именно такой, с шилом в заднице. Все мысли про схожесть Азулы и Мэй вылетели из головы. Теперь, несмотря на логическое несоответствие, я захотел увидеть эту Мэй. Ведь все может быть.